Загадка, почему Вселенная в больших масштабах очень однородна. Однородность, как мы знаем, надежно устанавливается по наблюдениям реликтового излучения, приходящего к нам с разных сторон и имеющего одинаковую интенсивность, не зависящую от направления. Это означает, что в прошлом, в момент, когда плазма превратилась в нейтральный газ, и поэтому стала прозрачной, и когда вышли реактивные фотоны, наблюдаемые нами сегодня, точки, далеко разнесенные в пространстве, имели одинаковую температуру. Для той эпохи каждая такая точка лежала тогда вне горизонта видимости, очерченного вокруг другой точки. Поэтому точки были причинно не связаны, не могли за время расширения Вселенной обменяться сигналами. Как же в таком случае у них получились одинаковые температуры, если одна точка не может даже знать, какая температура у другой? Эта проблема получила название проблемы горизонта. Третья загадка. Почему сегодня, спустя 10-20 миллиардов лет после начала расширения, плотность материи во Вселенной достаточно близка к критическому значению, а геометрические свойства пространства – близки к свойствам плоского пространства. Ведь если в какой-то момент есть отличие плотности вещества от критического значения, то с течением времени отличие это увеличивается. Действительно, равенство плотности критическому значению означает точный баланс скорости расширения и сил тяготения. Если же этот баланс хоть немного нарушен, скажем, в пользу тяготения, то торможение расширения все сильнее будет нарушать баланс с течением времени. Поэтому если сегодня плотность материи отличается от критической не более чем в несколько раз, то в прошлом тяготение и скорость должны были быть сбалансированы с ювелирной точностью. Можно подсчитать, что спустя секунду после начала расширения баланс мог нарушаться не более чем на 0,001 миллиардной доли процента. Откуда взялась такая ювелирная балансировка? Наконец, еще одна загадка. Почему, несмотря на удивительную однородность Вселенной в очень больших масштабах, в меньших масштабах все же были в прошлом отклонения от однородности? Небольшие первичные флуктуации, давшие затем начало галактикам и их системам. Это проблема возникновения первичных флуктуаций. И не каких-либо, а таких, которые в эпоху, близкую к нашей, привели к возникновению отдельных миров. Ключ к решению этих проблем дали успехи физики элементарных частиц. Проследим, как этим ключом отпираются запоры, охраняющие сокровенные тайны. Известны четыре вида физических взаимодействий. Сильные или ядерные, электромагнитные, слабые, обусловливающие, например, радиоактивный распад, и гравитационные. Согласно современным представлениям, эти виды взаимодействий проявляются как разные только при сравнительно малых энергиях, а при больших объединяются в единое взаимодействие. Так, при энергиях порядка 10 во второй степени гидроэлектрон вольт, ГЭВ, что соответствует температуре 10 15 степени кельвинов, объединяются электромагнитные и слабые взаимодействия. При энергиях около 10 в 14 степени ГЭВ или температуре 10 в 27 степени кельвинов происходит так называемое великое объединение, когда сливаются сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия. Наконец, при энергиях около 10 в 19 степени ГЭВ или температуре 10 в 32 степени кельвинов, вероятно, к ним присоединяется и гравитационное взаимодействие, суперобъединение. Оставим пока в стороне возможность последнего объединения всех сил и гравитации и рассмотрим, каким следствием для космологии ведет теория великого объединения. Начнем с первой из перечисленных выше проблем. Читатель, возможно, был несколько удивлен, почему первая проблема считается загадкой. Что тут необыкновенного, если на миллиард реликтовых фотонов приходится одна тяжелая частица? Необычность этого станет очевидна, если мы отправимся в прошлое, к температурам 10 в 13 степени кельвинов. когда, как мы знаем, все время рождалось и аннигилировало огромное количество пар частиц и античастиц. Среди них были электроны и позитроны, были протоны и антипротоны, нейтроны и антинейтроны. Причем рожденных таким образом частиц каждого сорта было примерно столько, сколько реликтовых фотонов. Кипящий котел, который мы рассматривали, содержал примерно одинаковое число частиц всех сортов и их античастиц. Если бы числа тяжелых частиц и античастиц, их называют барионами, были в точности одинаковые для каждого сорта, то в ходе расширения они бы все время проаннигилировали, превращались в реликтовые фотоны и нейтрино. И во Вселенной, кроме реликтового излучения и нейтрино, вообще ничего бы не осталось. Не осталось бы вещества, из которого потом формировались звезды и планеты, и мы с вами. Но почему-то число частиц и античастиц было не в точности одинаково, но не сильно отличалось друг от друга. На каждый миллиард пар частица-античастица приходилась одна лишняя тяжелая частица. Миллиард пар с понижением температуры проаннигилировали, а эта лишняя частица осталась. Из таких оставшихся частиц и возник весь окружающий нас сегодня мир. Мир звезд, планет, газа. Опять мы видим какую-то странную ситуацию. Миллиард пар и одна лишняя частица. Откуда она взялась и почему одна на миллиард? В этом и состоит проблема. До недавнего времени считалось, что если лишней частицы не было с самого начала, то она и не может возникнуть ни в каких реакциях. Считалось, что неизменным остается барионный заряд. Так называют разность числа тяжелых частиц и античастиц. Теория великого объединения показала, что это не так. Есть реакции, которые нарушают закон сохранения барионного заряда, но в этих реакциях участвуют сверхтяжелые частицы. Это так называемые сверхтяжелые хиггсовские и калибровочные частицы. Такие сверхтяжелые частицы могут рождаться только при очень больших энергиях. Поэтому и реакции с изменением барионного числа могут успешно идти только при очень больших энергиях. Для простоты изложения, чтобы показать главную идею, мы будем говорить об одной сверхтяжелой частице, сверхтяжелом Х-бозоне. Масса этой частицы в энергетических единицах равна энергии великого объединения 10 в 14 степени ГЭВ и в 10 в 14 степени раз тяжелее протона. То есть Х-бозоны могут эффективно рождаться при столь больших энергиях, соответствующих температуре 10 в 27 степени Кельвинов. Такие температуры были во Вселенной при 10 в минус 34 степени секунды после начала расширения. В это время и при еще более высоких температурах реакции с изменением барионного числа были столь же интенсивны, как и другие реакции. Следующим важным обстоятельством является отсутствие симметрии между частицами и античастицами. Это означает, что темпы реакции с частицами и соответствующие реакции с античастицами, вообще говоря, несколько различны. Теперь мы можем объяснить возникновение в ходе расширения горячей Вселенной одной лишней частицы на миллиард пар частиц-античастиц. При температурах выше 10 в 27 степени Кельвинов во Вселенной была сверхгорячая смесь всех фундаментальных частиц и точно такого же количества их античастиц, находящихся в термодинамическом равновесии. Никакого избытка лишних частиц не было. Если бы не было различия между свойствами частиц и античастиц, и не было бы реакции с несохранением барионного числа, то при расширении Вселенной и падении температуры все пары тяжелых частиц и их античастиц проаннигилировали бы, ведь их одинаковое число. И во Вселенной не осталось бы к нашему времени ни нейтронов, ни протонов, все превратилось бы в легкие частицы. Не было бы и сегодняшней Вселенной, не было бы в сегодняшней Вселенной обычного вещества. Но в действительности происходило следующее. Когда температура падает ниже 10 в 27 степени Кельвинов, Темп всех процессов с X-бозонами и их античастицами anti-X оказывается медленнее, чем темп расширения Вселенной. Эти частицы не успевают аннигилировать или распадаться, и их концентрация оказывается заторможенной. Только позже, когда пройдет достаточно времени, они будут распадаться. Этот процесс и является теперь ключевым для дальнейшего. X-бозон, как и его античастица anti-X, могут распадаться с нарушением барионного заряда. Причем X-частица и X-античастица распадаются не совсем одинаково. В результате, как показывают расчеты, возникает маленький избыток частиц над античастицами. Расчеты эти еще не очень точны, но они показывают, что число возникающих лишних частиц, вероятно, близко к 1 на миллиард пар частица-античастица. Частицы и античастицы проаннигилируют в ходе расширения Вселенной, превратясь в конце концов в фотоны, которые вместе с имеющимися там фотонами и составят реликтовое излучение. Напомним, что во Вселенной остаются также нейтрино. А избыток барионов останется. Вот он-то и является обычным веществом сегодняшней Вселенной. Ясно, что число фотонов по сравнению с лишними частицами будет приблизительно в миллиард раз больше. Так решается первая проблема. Обратимся теперь к трем другим. Согласно теории Великого Объединения, во Вселенной при температуре порядка 10 в 27 степени Кельвинов и больше было поле, его называют скалярным полем, которое обладало свойствами вакуума, рассмотренными нами в разделе «Гравитация пустоты». В частности, у этого поля было огромное отрицательное давление, натяжение, равное плоскости энергии самого поля. Такое поле получило название ложного вакуума. Отличие его от истинного вакуума, помимо всего прочего, в том, что соответствующая плотность ложного вакуума фантастически огромна, около 10 в 74 степени грамм на сантиметр в кубе. Мы знаем, что плотности вакуума соответствует космологическая постоянная в уравнениях тяготения Эйнштейна. В ту эпоху такая постоянная, ее можно назвать вслед за ложным вакуумом ложная постоянная, также была огромна. В начале расширения при временах меньше 10 в минус 34 степени секунды температура во Вселенной была выше 10 в 27 степени Кельвина. Плотность ложного вакуума была 10 в 74 степени грамм на сантиметр в кубе. Но плотность горячих реальных частиц и античастиц обычной материи была еще выше. Поэтому тогда никак не проявилось гравитационное свойство ложного вакуума, и расширение Вселенной проходило по обычным законам. В ходе расширения плотность обычной материи уменьшалась, и при 10 в минус 4 степени секунды после начала расширения сравнялась с плотностью ложного вакуума. Мы уже видели в разделе «Гравитация пустоты», насколько необычны гравитационные проявления вакуума. Его гравитация вместо притяжения вызывает отталкивание. Так случилось и в эпоху 10 в 34 степени секунды. Гравитационное отталкивание вакуума заставляет мир расширяться ускоренно. Плотность ложного вакуума постоянна, она не уменьшается со временем. Поэтому ускорение расширения тоже постоянно. Скорость расширения, скорость удаления друг от друга двух произвольных элементов среды непрерывно нарастает. Вместо затухания с течением времени, как это имеет место без гравитации вакуума под действием тяготения обычной материи. И очень быстро все размеры во Вселенной невероятно растягиваются и становятся огромными. Эта стадия ускоренного расширения получила название раздувающейся Вселенной. За период с 10 в минус 34 степени секунды по 10 в минус 32 степени секунды с начала расширения все размеры во Вселенной увеличились в 10 в 50 степени раз. Но состояние раздувающейся Вселенной неустойчиво. Температура и плотность обычной материи стремительно уменьшаются при таком расширении. Вселенная становится переохлажденной. Плотность обычной материи становится совершенно пренебрежимой по сравнению с плотностью ложного вакуума. В это время становится возможным фазовый переход из состояния ложного вакуума с огромной плотностью, в конце концов в состояние, когда вся плотность массы и соответствующая плотность энергии ложного вакуума переходит в плотность массы обычной горячей материи, а плотность истинного вакуума равна нулю или очень мала. Это означает, это из энергии, заключенной прежде в ложном вакууме, возникает огромное количество частиц и античастиц обычной материи, обладающих большой энергией. Вселенная вновь разогревается до температуры около 10 в 27 степени Кельвинов.